Может, вы что-нибудь очень хотите услышать и скрываете? Так, это... А? Так. Что же? Я не слышу. Нет, я один его боюсь, честно говоря. А? Это надоело. Такая. Это мне одному так западло будет спеть, я боюсь. Так вы напоминайте мне, какие песни еще есть. Я просто многого не помню. А, в смысле, Артура? И там с флейтой его нужно петь. Что? Хотел бы знать человека, который хотя бы слова помнит. Ладно, сейчас посмотрим, что в голову придет. Очень хочется вас обмануть, что-нибудь спеть такое, чего вы не ожидаете. Так. Ну что ж, простимся, так и быть. Минута на пути, я не хотел тебя любить. Прости меня, прости, прости за то, что ты была любовницей, женой, что ты зажгла меня дотла, отнявши мой покой, что от разлук до новых встреч, до самого конца в высоком мы умели жечь холодные сердца. Как мне тебя благодарить? Минута на пути, я не могу тебя забыть. Прости меня, прости. Стал я грустным, стал печальным поутру. Друг мой давний, друг мой тайный, я умру?